Теперь послушаем продолжение Слова Божьего, друзья. Будем всегда считать, что дороже Слово Божье, хоть и пение хорошее, но если не покушаешь вкусного первого блюда, то ли борщ, то ли суп хороший с хлебом, то чай сам, он не очень-то полезен. Ты что, все нормально? Да я громко говорю. Поэтому будем дорожить. Я и прочитаю даже об этом. Ефесянам, 5 главе, с 14 стиха несколько. «Посему сказано, встань, спящий, воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавые. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия». В основном, друзья, обратим внимание, дорожа временем, потому что дни лукавые. В чем это заключается? Вот так, вроде бы время последнее, время похоже на то, что Христос говорил. Вот признаки все, Израиль цветет, как смоковница сказано, время тяжкое. Но дни лукавые. Дни лукавые – это означает, что да нет, не скоро. Вот я иногда говорю, ну, правда, ну, посмотри, какое землетрясение ужасное, а Христос говорил. А кто-то говорит, да это всегда было. Лукавые вот такие рассуждения. Да войны, бесконечные войны, посмотрите, народ на народ, царство на царство. Да еще стрелами лук уничтожали друг друга. Все время войны. И не дают хода утвердиться, что, ну, действительно, посмотрите, какие признаки. Если там землетрясения были чуть-чуть, а сейчас уж как тряханет, и полстраны нету, город весь одни руины. Если уж воюют, то сразу был Ирак, и не стало. Вот так вот воюют. Поэтому, братья и сестры, вот давайте порассуждаем, какое время мы живем? И нужно ли дорожить? Потому что другое место говорит – время коротко. А потом в Откровении мы услышим, времени уже не будет. Поэтому так вот братья предлагают мне, да я и сам был намерен, чтобы немножечко по Откровению провести, может быть, так, хотя не совсем, частично, поверхностно, что за время, в котором мы живем, и как нужно этим дорожить. Я прочитаю такое увлекательное место, заинтересующее место обязательно. Даже вы удивитесь, в 17 главе Откровения, в 17 главе, здесь с начала главы так описано, пришел один из семи ангелов, имеющий семь чаш, и, говоря со мной, сказал мне, подойди, я покажу тебе суд над великою блудницей, сидящую на водах многих. Значит, на водах – это мир, как море. С нею блудодействовали цари земные, вином ее блудодеяния упивались живущие на земле. Теперь поясняет, повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, семью головами, десятью рогами. Жена облечена была в порфиру, багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями, жемчугом, держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями, нечистотою, блудодейство ее. На челе ее написано имя «Тайна» – «Вавилон Великий». «Мать блудницам, мерзостям земным». Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых. И, видя ее, дивился удивлением великим и сказал мне ангел, что ты дивишься? Я скажу тебе тайну жены сей и зверя, носящей ее, имеющей 7 голов и 10 рогов. Зверь, которого ты видел, был и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель, и удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книге жизни, что зверь был, и нет его, и явится. Здесь ум, имеющий мудрость, 7 голов – суть 7 гор, на которых сидит жена. 7 царей, из которых 5 пали – один есть, а другой еще не пришел, и когда придет, недолго ему быть. И зверь, который был и которого нет, есть 8-й из числа 7 и пойдет в погибель. 10 рогов, которые ты видел, суть 10 царей, которые еще не получили царство, но примут царство со зверем, как цари на 1 час. Ну, пока хватит, друзья. Я думаю, что даже и это трудно вместить. Но вот давайте будем рассуждать. Значит, первое. Как вы поняли, кто же эта жена, облеченная в порфиру, багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями, жемчугом, держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями, нечистотою, блудодейство. На челе ее имя написано «Вавилон Великий, мать блудницам, мерзостям земным». Она сидит на багряном звере. Братья и сестры, если так вот жена, она даже в следующей главе скажет – я не вдова, я имею мужа. И Иоанн, когда посмотрел, вот видит одну жену, это церковь Христа, которая уже вознесена на небе. Мы к этому коснемся немножко в следующий раз, о церкви, вознесении ее. Видит, вот жена встретилась со Христом. И когда посмотрел, еще жена. Эта жена в белом одеянии, о ней вот говорится так. Возрадуемся, возвеселимся, наступил брак, и жена его приготовила себя. Дано было ей облечься в весон чистый, светлый, весон же есть праведность святых. Жена. А эта жена облечена в порфиру, багряницу, золото, драгоценные камни, жемчуг, золотая чаша в руке, а в чаше нечисть, мерзость, блудодейство ее. И Иоанн растерялся. Где же жена верная? Где же жена-блудница. И вот разъясняет ангел и говорит, вот эта жена на багряном звере, она сидит на 7 холмах. Если так вот посмотреть, друзья, что это за холмы, или горы, на которых сидит, ну, на багряном звере, как бы вот, или движется, едет на нем. Но семь царей, семь голов, семь гор, на которых сидит жена. Друзья, если так вот я, насколько смогу, вы будьте внимательны. Первое действие вот этой жены, великой блудницы, это религия. Под воздействием Антихриста происходила первая гора – Египет. Нам нетрудно понять, друзья, вот первое действие Антихриста заключалось в чем? Как бы Иосифа бросить в этот ров, и чтобы он там умер. Может, там или звери растерзают, или умрет с голода. Это первое действие было, потому что Иосиф не нравился Антихристу. Но Иосиф остался живой. Иосиф, как посланник в Египет, чтобы приготовить жизнь для Израиля. Но заходит Израиль вместе с Иаковом, 75 душ, размножаются, не нравится Антихристу. Народ Божий растет, размножается. Что делать? Установлен такой порядок. Мальчиков уничтожать в природах, девочек оставлять. Это попытка была как будто бы радостной на первый взгляд, но она недолго сработала. Бог так благословлял, что даже эти бабки, которым поручено было убивать, они боялись Бога. И когда спрашивал фараон, почему у вас нет успеха, почему так мало уничтожаете, они говорят, женщины-еврейки такие крепкие, что мы приходим только, а она уже родила, и с рук уже не вырвешь. Это ж надо так сделать, чтобы она даже мама не заметила. При родах придушил там или что-то, и нет, все, умер. Они так быстро рожались. Друзья, вот там Антихрист вел свою работу. При выходе из Египта он пытался, ну идите вы старые, вот такие вот, как мы сейчас, идите, молитесь, жертву приносите, детей оставьте, оставьте детей. Зачем с детьми идти? Братья и сестры, мы вначале здесь вот видели молодежь, потом три потока детей, да? Три, братья? Три, да. Маленькие, средние и подростки. Три потока детей. Молодежь пустили вперед, чтобы они так, как молодежь, тут вот порядок навели для начала. Потом детей. Потом родители сюда пришли. Наверное, человек до 700 было родителей. А потом нас вот, бабушек, дедушек тоже. Но у дьявола не нравится сегодня вот такое. Я думаю, вот вы вспомните, были у вас какие-нибудь преграды? Поеду или не поеду? Поеду или не поеду? Ну вот уже поеду. Мы уже посадили утром в автобус и ждем еще одну сестру. Но обязательно должна быть. Позвонил брат-служитель, она говорит, захворала. Ну, что ж такое? Ну, вот поддалась. Ну, кажется, и хворать бы не надо. Только доехала до автобуса, села бы, и хвороба вся прошла. А тут бы вообще прыгали бы. Ну, вот не получилось. Дьявол старается чего только не преподнести, как только не смутить. Друзья, вышел народ израильский. И с детьми, и даже последнее такое, ни копыта, фараон, ни копыта не оставим. Это была победа, друзья. Но это первая гора, первая держава, где действовал Антихрист. Вторая держава – это не меньше, но Ассирия. Ассирия – страна, в центре которой был Ниневия. столица Ниневия. Вот в Ассирии Антихрист, я читал вот в эти дни, недавно совсем, прочитал книжонку «Краткая история христианства». Братья и сестры, я не знал такого, я не знал, даже не представлял себе. Я когда читал, плакал, тревожилось сердце мое. Но сколько уничтожено было верующих, сколько уничтожено христиан. И вся цель была такова – уничтожить этих анабаптистов, уничтожить тех, кто признает Христа, уничтожить тех, кто признает крещение по вере, а вот таких младенцев. Вот. И на таком вот основании росло учение, католицизм, папство. А христиане горят, христиан звери терзают, христиан пилами перепиливают, христиан головы рубают, варфоломеевские ночи устраивали. Это вторая гора, где сильно много преуспел Антихрист. Кажется, ну чуть ли совсем не сложил. Третья гора. Вавилон. Братья и сестры, вот по-разному Антихрист действовал. Вавилон, там вот сильно выделялось чем? Как-то усмотрено было поставить золотой истукан. 60, нет, золотой истукан, который видел Навуходоносор во сне. Он сильно смутился, ничего не понятно ему. И вот он призывает своих волхвов: отгадайте мне, какой я сон видел. Они говорят: расскажи сон, и мы тебе отгадаем. Все, обманываете, я расскажу сон, а вы, вот вы скажите сон мой, вот тогда я поверю, что вы действительно откровение имеете. Не могли. Даниила призывает. И вот Даниил говорит: царь, ты видел золотой истукан. Первое что? Великий истукан. Голова золотая. Это ты, Навуходоносор. Потом грудь медная, серебряная. Это Медоперсия. Будем считать, братья и сестры. Вавилон – третья гора. Медоперсия – четвертая держава или гора. Великая блудница сидит на семи. На семи. Дальше живот медный. Греция. Александр Македонский. Не буду подробностей, друзья, это очень много. Я цель имею самую главную, которую вы сейчас поймете, в чем она заключается. Пятое. Это живот медный, Греция, царь выделяющийся Македонский. Шестая – Рим. Это железо, бедра железные. Ну, что железное, то железное. Вот что такое железное, друзья? Потому что по-разному в каждой державе действовал Антихрист. Вот, допустим, где-то красота, голова золотая, гордость, вид, величие. Где-то воинствующая сила – это серебряная грудь. Где-то медь, немножко послабше, поменьше. Но вот железные, Рим, я в железной бывал ни разу, друзья. Вот когда в тюрьму заводят, железные ворота – железные замки, железные нары, все железное. И когда попадаешь, вот особенно проштрафился, и в штрафной изолятор, вот целый день стоишь, сесть не на чем, потому что бетон мерзлый или холодный, холодный и сырой. А нары откроются только на ночь, после 10 и до 6 утра. Но нары открываются железные, но лежать-то на них как трудно. Если обувь есть более подходящая, вот один ботинок под головы, а второй ботинок положишь под бедро или на под ноги, там вот косточка такая, что ее чуть только тронь, она болит страшно. Все железное, все железное. Рим – железная власть, железная расправа с верующими. Сколько уничтожено при этом железном, страшном тиране? Я не буду останавливаться, вы многие слышали, читали, даже вот такое, идут по парку, и горят верующие, и освещает парк. И люди привыкли к этому, горят, горят христиане. Ну вот, братья и сестры, сколько я насчитал? 6, да? 6. А надо 7. Вот если даже трудно, я еще раз повторю, Египет уже ушел или нет? Что от Египта? Вот сейчас там война, туда там только ездят, чтобы там скупаться на море. А Сирии тоже не слышно. Что там осталось? Вавилон? Ну, говорят, что вот Ирак, уничтожили его, может, Иран еще там что-то такое. Вавилон перешел в духовный смысл. Вавилон – сплочение религий в одно. Великая блудница. Это 3, Медоперсия – 4, Греция – 5, Рим – 6. Но вот в этом истукане продолжается дальше, от бедра и до пят, до пальцев. Написано так, друзья, эти вот оставшиеся части тела – железо и глина. Это 7-я держава, 7-я гора. Рим сегодня имеет какое-то значение особое или нет? Нет. В чем заключается 7-я? Вы не догадываетесь, братья и сестры, мы находимся в 7-й. Дорожите временем. Помните всегда, мы в последней державе. Что это за держава? То железо, то глина. Если железо, друзья, гонение, вот в нашей державе после Рима, кто в ней во главе, не знаем, то ли Россия, то ли Америка, то ли, может быть, еще Китай, который там себя покажет, но пережито уже много. То железо – это гонение, это тюрьмы, это лагеря, это ссылки, то глина. Если железо, конечно, скорбей много, переживаний много. У нас сейчас вот железа как будто не так уж много. Вот в Средней Азии, там вот Казахстан, вот там вот железная дисциплина, кажется, железная власть, и христиан притесняют. Братья и сестры, но вот мы находимся в глине. Что такое глина? Мягенькая власть. Мы находимся сейчас милиция не посещает. Вот это вот наше. Вот насколько вы окинете глазом, это все наше. Это мы, баптисты, которые гнали, которые не имели. Вот я, правда, все время имел 3 машины. Все время. Это Воронок, это Столыпинский вагон и скорая помощь. Ну, я богаче был все время. А сейчас одну машину только имею. Я вот на ней приехал, привез жену. На 75-м году сел за руль. Вот. Но живем мы в глине. Ну, это я не выдумываю, друзья. Наш период, наша держава, наша вот эта гора последняя – железо и глина. Кое-где так железом нас придавят, прижмут, но потом глина. Что лучше? Что хуже, друзья? Ну, понятно, что железо – это есть железо. И все мы боимся. Разгоняют, штрафуют, милицию садят, тюрьмы, железо. А глина? Мягенько-то мягенько, друзья. Но глина, она так всасывает, она такая липкая. Вот даже черная земля, обману или нет, друзья, легче смывается, чем глина. И на руках даже. Вот в земле черный там что-то повозился, только под воду, раз отли, а глина так влипает, так вот надо обязательно долго держать или как-то. А если она раскисла и прилипла, то как все равно клей. Вот мы в какой державе живем, друзья, в какой державе. И вот как нам вести себя? Ну вот я теперь после вот этого перечисления коротенького читаю, как похоже или нет. Вот слушайте, здесь ум, имеющий мудрость. 7 голов, суть 7 гор. Вот мы 7 перечислили. Мы находимся в 7-й. 7 царей. Из которых 5 пали, 1 есть. Иоанн находился в Римской империи. Иоанн писал, 5 пали. Каких? Египет, Ассирия, Вавилон, 3, Медоперсия, 4, Греция, 5 пали. 6-й еще в то время был. Иоанн говорит, 6-й есть. А 7-й? А 7-й еще не пришел. Когда придет, недолго ему быть. Кто это 7-й? Вы не догадываетесь, друзья? Антихрист. Ну вот что удивительно, друзья. Дал бы Бог вам вот вместить, вот надо расшевеливать мозги, чтобы вместить. Посмотрите дальше. Может, споем сейчас? Сейчас, я сейчас к этому веду. Зверь, который был и которого нет, есть 8-й из числа 7.